Уходят тени, сияет свет, где луч весенний, зимы там нет. От Божьей ласки душа поет, день светлой Пасхи нам Бог дает.